Я пошел прямо к себе. Взял клетку, снес ее вниз и поставил у ее двери. Вопрос был исчерпан. Вернее, так мне казалось до следующего дня, когда, отправляясь на работу, я увидел клетку, водруженную на урну и ожидавшую мусорщика. Презирая себя за малодушие, я схватил ее и отнес к себе в комнату. Но эта капитуляция не ослабила моей решимости начисто вычеркнуть Холли из моей жизни. Я решил, что она примитивная кривляка, бездельница и фальшивая девица, с которой вообще не стоит разговаривать. И не разговаривал. Довольно долго. Встречаясь на лестнице, мы опускали глаза. Когда она входила к Джо Беллу, я тут же уходил. Однажды мадам Сапфия Спанелла, бывшая колоратура и страстная любительница роликовых коньков, жившая на втором этаже, стала обходить жильцов с петицией, в которой требовала выселения мисс Голайтли как морально разложившейся личности и организатора ночных сборищ, угрожающих здоровью и безопасности соседей. И хотя подписать ее я отказался, но в глубине души сознавал, что у мадам Спанеллы есть основания для недовольства. Однако ее петиция ни к чему не привела. И в конце апреля теплыми весенними ночами в распахнутые окна снова доносились из квартиры два хохот граммофона, топот ног и пьяный гвалт. Среди гостей Холли нередко встречались подозрительные личности. Но как-то раз ближе к лету, проходя через вестибюль, я заметил уж очень странного человека, который разглядывал ее почтовый ящик. Это был мужчина лет 50 с жестким обветренным лицом и серыми несчастными глазами. На нем была старая серая шляпа в пятнах от пота и новенькие коричневые ботинки. Дешевый летний бледно-голубой костюм мешковато сидел на его долговязой фигуре. Звонить Холли он, по-видимому, не собирался. Медленно, словно читая шрифт Брайля, он водил пальцем по тисненным буквам ее карточки. В тот же вечер, отправляясь ужинать, я увидел его еще раз. Он стоял, прислонившись к дереву на другой стороне улицы, и глядел на окна Холли. У меня возникли мрачные подозрения. Кто он? Сыщик? Или член шайки, связанный с ее приятелем по Синг-Сингу Томата? Во мне проснулись самые нежные чувства к Холли. Да и простая порядочность требовала, чтобы я на время забыл о вражде и предупредил ее, что за ней следят. Я отправился в котлетный рай на углу 79-й улицы и Мэдисон-авеню, и пока не дошел до первого перекрестка, все время чувствовал на себе взгляд этого человека. Вскоре я убедился, что он идет за мной. Оборачиваться для этого не пришлось, я услышал, как он насвистывает. И насвистывает жалобную ковбойскую песню, которую иногда пела Холли. «Эх, хоть раз при жизни да не во сне, по лугам по-райским погулять бы мне». Свист продолжался, пока я переходил парк-авеню, и потом, когда я шел по Мэдисон. Один раз перед светофором я взглянул на него из-под тишка и увидел, что он наклонился и гладит тощего шпица. «Прекрасная у вас собака», — сказал он хозяину хрипло и по-деревенски протяжно. Котлетный рай был пуст. Тем не менее он сел у стойки рядом со мной. От него пахло табаком и потом. Он заказал чашку кофе, но даже не притронулся к ней, а продолжал жевать зубочистку и разглядывать меня в стенное зеркало напротив. «Простите, пожалуйста», — сказал я зеркалу. «Что вам нужно?» Вопрос его не смутил. Казалось, он почувствовал облегчение от того, что с ним заговорили. «Сынок», — сказал он, — «мне нужен друг». Он вытащил бумажник. Бумажник был потерт и заскорузлый, как и кожа у него на руках, и почти распадался на части. Также истерта была поломанная, выцветшая фотография, которую он мне протянул. С нее глядели семеро людей, стоящих на террасе ветхого деревянного дома. Все они были дети, за исключением самого этого человека, который обнимал за талию пухленькую беленькую девочку, заслонявшую ладошкой глаза от солнца. «Это я!» — сказал он, указывая на себя. — Это она. И он потыкал пальцем в пухленькую девочку. — А этот вон, — добавил он, показывая на всклокоченного дылду, — это брат ее, Фред. Я посмотрел на нее еще раз. Да, теперь я уже мог узнать Холли в этой щурившейся толстощекой девчонке. И я сразу понял, кто этот человек. — Вы отец Холли. Он заморгал, нахмурился. Ее не Холли зовут. Раньше ее звали Лула Мэй Барнс. «Раньше», — сказал он, передвигая губами зубочистку, — «пока я на ней не женился. Я ее муж, Дог Голайтли. Я лошадиный доктор, лечу животных. Ну и фермерствую помаленьку. В Техасе под тюльпом. Сынок, ты почему смеешься? Это был нервный смех. Я глотнул воды и поперхнулся. Он постучал меня по спине. Смеяться тут нечего, сынок. Я усталый человек. 5 лет ищу свою хозяйку. Как пришло письмо от Фреда с ее адресом, так я сразу взял билет на дальний автобус. Ей надо вернуться к мужу и к детям. Детям? Они же дети ей! Почти выкрикнул он. Он имел в виду остальных 4 ребят на фотографии. 2 босоногих девочек и 2 мальчиков в комбинезонах. Ясно, этот человек не в себе. Но Холли не может быть их матерью. Они старше ее. Больше. «Слушай, сынок», — сказал он рассудительно, — «я не говорю, что они ей родные дети. Их собственная незабвенная мать, золотая была женщина, упокой Господь ее душу, скончалась в 36-м году, 4 июля, в День независимости, в год засухи. На Луламей я женился в 38-м, ей тогда шел 14-й год. Обыкновенная женщина в 14 лет, может, и не знала бы, на что она идет. Но возьми Луламей, она ведь исключительная женщина. Она-то распрекрасно знала, что делает, когда обещала стать мне женой и матерью моим детям. Она нам всем сердце разбила, когда ни с того ни с сего сбежала из дому». Он отпил холодного кофе и посмотрел на меня серьезно и испытующе. «Ты что, сынок? Сомневаешься? Ты мне не веришь, что я говорю все, как было?» Я верил. История была слишком невероятной, чтобы в нее не поверить. И к тому же согласовывалась с первым впечатлением Оуди Бермана от Холли в Калифорнии. Не поймешь, не то деревенщина, не то сезонница. Трудно упрекнуть Бермана за то, что он не угадал в Холли малолетнюю жену из Тьюлипа, Техас. «Прямо сердце разбило, когда ни с того ни с сего убежала из дому», — повторил лошадиный доктор. «Не было у ней причины. Всю работу по дому делали дочки. А Луламей могла сидеть себе, посиживать, крутиться перед зеркалом, да волосы мыть. Коровы свои, сад свой, куры, свиньи. Сынок, эта женщина прямо растолстела, а брат ее вырос, как великан. Совсем не такие они к нам пришли. Нелли, старшая моя дочка, привела их в дом. Пришла однажды утром и говорит: «Папа, я там в кухне заперла 2 поберушек. Они на дворе воровали молоко и индюшачьи яйца. Это Луламей и Фред. Да чего же они были страшные? Ты такого в жизни не видел. Ребра торчат, ножки тощие, еле держат. Зубы шатаются, каши не разжевать. Оказывается, мать умерла от ТБЦ. Отец тоже, а детишек всю ораву отправили жить к разным дрянным людям. Теперь, значит, Луламей с Фредом оба жили у каких-то поганых людишек, милях в 100 от Тьюлипа. Оттуда ей было с чего бежать, из ихнего дома. А из моего бежать ей было не с чего. Это был ее дом». Он поставил локти на стойку, прижал пальцами веки и вздохнул. «Поправилась она у нас. Красивая стала женщина. И веселая, говорливая, как сойка. Про что бы речь ни зашла, всегда скажет что-нибудь смешное. Лучше всякого радио. Я ей, знаешь, цветы собирал. Ворона ей приручил, научил говорить ее имя. Показал ей, как на гитаре играют. Бывало, погляжу на нее, и слезы навертываются. Ночью, когда ей предложение делал, я плакал, как маленький. А она мне говорит: «Зачем ты плачешь, док? Конечно, мы поженимся. Я ни разу еще не женилась». Ну, а я засмеялся и обнял ее крепко. «Ни разу еще не женилась». Он усмехнулся и стал опять жевать зубочистку. «Ты мне не говори, что этой женщине плохо жилось», — сказал он запальчиво. «Мы на нее чуть не молились. У нее и дел-то по дому не было. Разве что съесть кусок пирога. Или причесаться. Или послать кого-нибудь за этими самыми журналами. К нам их на $100 приходило, журналов. Если меня спросить, из-за них-то все и стряслось. Насмотрелась картинок, небылиц начиталась. Через это она и начала ходить по дороге. Что ни день, все дальше уходит. Пройдет милю и вернется. Две мили и вернется. А один раз взяла и не вернулась. Он снова прикрыл пальцами веки. В горле у него хрипело. Ворон ее улетел и одичал. Все лето его было слышно. Во дворе, в саду, в лесу. Все лето кричал проклятый ворон. «Луламей! Луламей!» Он сидел сгорбясь, словно прислушиваясь к давно смолкнувшему вороньему крику. Я отнес наши чеки в кассу. Пока я расплачивался, он ко мне подошел. Мы вышли вместе и двинулись к парк-авеню. Был холодный ненастный вечер. Раскрашенные полотняные навесы хлопали на ветру. Я первым нарушил молчание. «А что с ее братом? Он не ушел?» «Нет, сэр», — сказал он, откашлившись. «Фред с нами жил, пока его не забрали в армию. Прекрасный малый, прекрасно обращался с лошадьми. Тоже не мог понять, что с ней стряслось, с чего она вздумала всех нас бросить. И брата, и мужа, и детей. А в армии он стал получать от нее письма. На днях прислал ее адрес. Вот я за ней и приехал. Я ведь знаю, она жалеет, что так поступила. Я ведь знаю, ей хочется домой». Казалось, он просит, чтобы я подтвердил его слова. Я сказал, что Холли, наверное, с тех пор изменилась. «Слушай, сынок», — сказал он, когда мы подошли к подъезду, — «я тебе говорил, что мне нужен друг. Нельзя ее так ошарашить. Поэтому-то я и не торопился. Будь другом. Скажи ей, что я здесь». Мысль познакомить мисс Галайтли с ее мужем показалась мне заманчивой. А взглянув наверх на ее освещенные окна, я подумал, что еще приятнее было бы полюбоваться на то, как техасец станет пожимать руки ее друзьям — Мэг, Расти и Жозе, если они тоже здесь. Но гордые и серьезные глаза Дока Галайтли и его шляпа в пятнах от пота заставили меня устыдиться этих мыслей. Он вошел за мной и приготовился ждать внизу. «Прилично я выгляжу», — шепнул он, подтягивая узел галстука. Холли была одна. Дверь она открыла сразу, она собиралась уходить. Белые атласные туфельки и запах духов выдавали ее легкомысленные намерения. «Ну, балда!» — сказала она, игриво шлепнув меня сумочкой. «Сейчас мне некогда мириться. Трубку мира выкурим завтра. Идет?» «Конечно, Луламей. Если ты еще будешь здесь завтра». Она сняла темные очки и прищурилась. Глаза ее были словно расколотые призмы, голубые, серые, зеленые искры, как в осколках хрусталя. «Это он тебе сказал?» — прошептала она дрожащим голосом. «Прошу тебя, где он?» Она выбежала мимо меня на лестницу. «Фред!» — закричала она вниз. «Фред, дорогой, где ты?» Я слышал, как шагает вверх по лестнице Дог Галайтли. Голова его показалась над перилами, и Холли отпрянула. Не от испуга, а как будто от разочарования, а он уже стоял перед ней, виноватый и застенчивый. «Ах ты, господи, Луламей!» — начал он. И замолк, потому что Холли смотрела на него пустым взглядом, словно не узнавая. «Ой, золотко», — сказал он, — «да тебя здесь, видно, не кормят. Худая стала, как раньше. Вся, как есть, отощала». Холли притронулась к обросшему щетиной подбородку, словно не веря, что видит его наяву. «Здравствуй, док», — сказала она мягко и поцеловала его в щеку. «Здравствуй, док», — повторила она радостно, когда он поднял ее в воздух, чуть не раздавив в своих объятиях. «Ах ты, боже мой!» — и он засмеялся с облегчением. «Луламей! Слава тебе, Господи!» Ни он, ни она не обратили на меня внимания, когда я протиснулся мимо них и пошел к себе в комнату. Казалось, они не заметили и мадам Сапфи из Панеллы, когда та высунулась из своей двери и заорала. «Тише вы! Позорище! Нашла место развратничать!»